За 8 лет изнуряющих тренировок он перестал зависеть от слабости, через 2 года появилась привычка и он перестал ее замечать, а затем пошло увеличение жизненного тонуса, окреп и развился мышечный каркас. Иван чувствовал себя сильным и способным на многое. По поводу энергии такой радужной картины не наблюдалось, он ощущал, что ее стало больше, но не понимал насколько, да и щит оставался монолитным и нерушимым. С сидящим в темном углу тюремщиком ясности так и не появилось, за все время он так и не пришел к его камере. Отсутствие надзора притупило бдительность, и он прокололся. Выполняя утренний комплекс упражнений, Иван не сразу заметил смотрящего на него из темноты коридора тюремщика и, придерживаясь ранее выбранной стратегии не замечать его прихода, продолжил делать гимнастику. Наказание, а это было именно оно, не заставило себя ждать, его пересадили в решетчатый стакан и забыли на год. Отчаиваться, после уже пройденного пути, было очень глупо, и Иван начал практиковать медитации, контроль дыхания и сознания. Теперь он знал, что его поведение не оправдало ожидания тюремщика, не так он должен выглядеть и себя вести в заточении. Хорошо, он это исправит прямо сейчас. Глава 27. Превосходный план. План, что и говорить, был превосходный. Простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один. Было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение. Значок защиты авторского права. Льюис Кэрролл. Я проснулась с рассветом на своем мягком матрасе. Хотелось сказать, что с первыми лучами солнца, но нет их здесь, просто свет, мягкий золотистый свет. Выспалась, настроение было боевым, желание планировать победу и действовать никуда не пропало. Встала, сделала пару наклонов и приседаний, почувствовала молодое и сильное тело, разудись плечо, размахнись рука, зажужжи коса, как пчелиный рой, пришло на ум то ли стихотворение, то ли песня. Кстати, рой – неплохое средство для геноцида вражьих сущностей, надо подумать в этом направлении. Пробежалась до ветру, пожелала очистить полость рта и зубы, умылась в ручье, холодная вода усилила мое хорошее настроение и я, бодрым шагом, потопала в наш передвижной лагерь. С момента разгрома старшего сержанта и его подразделения прошло 2 дня, но реакции противника мы так и не дождались, тоннели стояли пустые, а ловушки нетронутые. Придется самим планировать дальнейшие действия, без учета этой самой реакции. Доброе утро, господа соратники. Не время предаваться сладким снам, у нас намечается еще один день славы и подвигов. Громко провозгласила я, входя на наш холм. Наконец-то, Этелия, всегда готова. Клавдия, уже проснулся. Парамон, уже утро. Пази, Гав, ну куда мы без тебя, родной, Гав, Гав. Вставайте, умывайтесь, порадуйтесь хорошему дню. «Да будем завтракать», – расписала я программу ближайшего часа, и сама же приступила к ее реализации. Создала одновременно горящий костер, треногу и котелок с водой. Сама себе не могу дать логичного объяснения почему, но мне всегда казалось, что чай из нагретой на костре воды и заваренной листовой заваркой под второй ключ намного вкуснее, чем напиток из бич-пакетиков подметенных с пола чайных отходов, залитые булькающей водой из электрочайника. Сколько видеосюжетов по этому поводу показано, сколько статей написано с обоснованием, что все одинаково, но вот нет же, хотя мое не верю и можно отнести скорее к вопросу веры, чем знаний, но первый чай мне вкуснее второго, а значит я права, и точка. К чаю настряпала пирожков с разной начинкой, и, не покривив душой, скажу, у меня получилось, вот прямо из капусты, и с грибами, а не их подобием. Вот что значит бодрость духа и правильный настрой. Поели и, по сложившейся в нашей компании традиции, создав печеньки, сели пить уже сладкий чай. За 2 прошедших дня реакции противника на уничтожение крупного соединения не последовало, очень уж они тут все неспешные. Мы отдохнули, все обдумали, так что будем планировать и действовать без оглядки на их ответку, если что, то скорректируем свои планы по ходу дела. Готова выслушать ваши мысли и предложения. Этелия, начнем с тебя и твоего предчувствия. Времени мало, ощущение беды для Ивана не стало меньше, но и не усилилось. Я чувствую угрозу его сущности, даже не телу, а, наверное, его сути или душе. Я не знаю, как яснее это выразить, но повторю, времени у нас мало, надо спешить. Парамон, тебе есть, что добавить? Да, у меня ощущение, что наши действия разозлят этого властелина и он сорвет злость на Иване, сделает ему больно, возможно убьет его. Я чувствую зависимость его жизни от наших действий. Клавдия, предлагаю устроить рейд в тыл противника, скрытый и тихий, с целью узнать, где находится этот паршивый властелин и где держат нашего Ивана. Потом планировать, как освободить последнего и убить первого. И далеко не факт, что его стоит вот так сразу убивать. Разбежавшиеся крысы без командира могут стать еще опаснее. Пози, я не знаю, что надо делать. Я не умею воевать, но я хочу помочь вам и высшему ВП. Гав, ну тут понятно, что за любой кипиш, кроме голодовки. Теперь свои наблюдения и мысли, потом обсуждаем. Первое, у Клавдии исчезла надпись обычная. Также этой надписи изначально не было у меня и единорога. Может, это ничего и не значит, а может, является ключом к пониманию мира. Подумайте над этим. Второе, это очередное ощущение, что время у нас заканчивается. Третье, за сколько у вас восстанавливается энергия с 30% на фулл столб, прошу прощения за сленг, то есть полностью. Для полноты картины сейчас у вас следующие параметры. Этилия 21 и 33, Клавдия 25 и 20, Парамон 16 и 20, Пази 12 и 15%. 2 часа, довольно сообщила Клавдия. 3,5 часа. Грустно, уже почувствовав, для чего мне это, ответил Парамон. 5 часов, Пази. Гав, гав, это ясно, жабодав у него никогда не кончается, перевел Парамон единорога. Сутки, но с чак-чаком чуть быстрее, тоже догадавшись о сути вопроса, завершил ответ Этилия. Я вижу нашу дальнейшую боевую работу следующим образом. Нам необходимо разделиться, Этилия, Парамон и Пази. Вы продолжаете оказывать давление на противника. Ставьте ловушки на известные нам выходы на поверхность, разведывайте и окучивайте новые точки. В пещеры ни под каким предлогом не лезьте, а всеми силами делайте вид, что наш успех в большой пещере случайный, больше мы ничего глобального сделать не способны. Надо усыпить бдительность этого властелина. Параллельные задачи, придумайте и натренируйте дистанционные способности, сократите время восстановления энергии. В этой войне не нужны танки, прости меня, Парамон, я неверно выбрала для тебя специализацию. Я и Клавдия уходим в глубокий тыл и пытаемся узнать тайны властелина и про тюрьму Ивана. Для особо одаренных отдельно уточняю, в драку не лезем, вообще не лезем. Как ты сама сказала, скрытно и тихо. На передовой у противника нет понятия о невидимках, разведке и шпионаже, что внутри, неизвестно, потому же Бадав идет с нами. Учитывая неспешность здешней жизни, на рейд нам отвожу месяц, не добьемся результата, придется возвращаться и придумывать что-то другое. Этилия, у нас с тобой очень интересная, и пока непонятная, связь, за которую надо сказать спасибо нашему хвостатому другу. Я взъерошила холку Жабодаву. Сегодня мы будем определять наибольшие расстояния для этой способности и возможность моего переноса к тебе с живым грузом. Если есть вопросы, уточнения, пожелания, говорите, не надо держать в себе. Да все по делу, жаль только, что я опять на подхвате, со вздохом сказала Этилия. Ты командир боевого отряда, тебе обучать и тренировать себя и бойцов, при этом еще и вести смертельно опасные боевые действия, где на самом деле могут убить, проткнув, нахрен острой железкой. Как с таким настроением тебя здесь можно оставить? Ты же всех под монастырь подведешь, и меня, и соратников, доверивших тебе свои жизни. Собирайся, пойдешь со мной, а Клавдию мы тут оставим командовать, она у нас ответственная, она справится. От этого выверт сознание, очуметь просто, воскликнула Клавдия. Да все я поняла, только Этилия подняла руку, но не стала махать ей вниз, а оставила на уровне груди, зафиксировав ладонь в знаке стоп. Не надо Клавдию, она точно всех в какое-нибудь дерьмо засунет, куда прежде сама залезет. Я осознала и поняла важность доверенной миссии, с обидами закончила. Спасибо, подруга, я всегда знала, что ты за меня горой. Несмотря на обиженный тон, голос у Клавдии был довольный, оставаться и командовать она явно не имела ни малейшего желания. Пази, я не умею ходить в тыл, но у меня есть Штирлиц. Я останусь и помогу Этилии с разведкой. Парамон, твое мнение? Никаких проблем, все родное и привычное. Пази влюбленно смотрит на командира и вздыхает, я подчиняюсь и работаю. Тогда опробуем телепорт, подумаем, как нам быстро передвигаться под молниями, а после обеда выход. Нечего тянуть, нет никаких оснований не доверять вашим ощущениям. Мы с Клавдией полетели в один конец нашего фронта, Этилия, со своим отрядом, на другой, а Жабодава оставили охранять лагерь. Парамон хорошо научился с ним объясняться, Единорог все понял и был не против. Через час, пожелав и узнав, что расстояние между мной и Этилией составляет 10347 км, я обняла Клавдию и пожелала оказаться рядом с Этилией. Получилось легко и просто, и энергии при этом ни капли не потратилось. Какая прекрасная способность, фактически чита Джабадава. Попробовав еще раз на расстоянии 20 км, с тем же результатом, мы приняли решение возвращаться в лагерь, пообедать и отправляться в поход. Обед вызвалась готовить Этилия и сотворила на первой капустный суп с кусочками говядины, на щи это не сильно тянуло, и картофельную запеканку с сыром и курицей на второе. Я попробовала всего понемногу и осталась довольна, не ресторан, конечно же, но по-домашнему вкусно и питательно. Чай с печеньками начал наш разговор о делах. Жабодав, я не знаю, как ты умудрился сделать подобное, но телепорт к Этилии это шедевр, энергию не ест, работает минимум на 20 км. Еще я думаю, что если между нами не будет никаких препятствий и помех, то дальность будет больше. Его единорогское величество развалилось у меня в ногах, требовало чесать ему пузо и никак не реагировало на мою похвалу. Я думала, как идти под молниями, начала Клавдия, можно сделать железные костюмы, чтобы молнии уходили в землю по ним, а можно идти под темпом, или под клаймом, но тут надо пробовать. Я не знаю, можно ли под ними пройти большое расстояние. Мой щит сильную природную молнию точно не удержит, это для справки. Заземленная эльфийская железная башня гарантированно соберет все молнии в округе. Этот способ возможен, но тебя надо будет изолировать от костюма, трудоемко и с непонятным результатом. За остальное лови мой молодец, потестим и определим, что для нас лучше. Развивая твою идею, могу предложить поставить громоотвод на ближайший холм, и топать себе спокойно под звуки молниевого оркестра, повторять пока тучи не закончатся, а можно, я хлопнула себя по лбу и повернулась к Этилии. Суета, кругом сплошная суета, сесть и подумать некогда, но вот тебе мое озарение, я крутнулась, закрыла глаза и представила летающий остров. Скальное основание в виде 30-метровой шайбы толщиной 2 метра, для прочности пожелала еще укрепить породу. По ее плоскости я равномерно закрепила левитирующие сущности, с таким расчетом, чтобы платформа держалась в воздухе с помощью них. Покрутила конструкт в своем воображении, представила, как он будет работать и управляться, и создала на нем 5 палаток со спальными принадлежностями, туалет с дырой вниз, раковину с баком для воды, костровую и обеденную зоны со всем необходимым. «Это будет ваша база», — продолжила я, воплощая в реальность летающий остров. Давно надо было придумать и сделать, воображение же есть, мозгов нет так, ладно, летающий остров уравновешен в пространстве, управлять им проще простого, встала вот сюда, я указала на ремни, жестко прикрепленные к платформе по центру, впряглась в сбрую и путем изменения гравитации полетела куда хочешь, остров просто добавит тебе массы при ускорении и торможении, но ты справишься, про запас держи 5 левитирующих сущностей, изучи на досуге, и сможешь их сама делать. Мы дружно взобрались на остров и прошлись по нему, мое новое творение всех удовлетворило, затем немного поболтав обо всем и ни о чем мы стали прощаться, я хлопнула по Жабодаву леталкой и взяла его под мышку, а Клавдия подхватила стерву, и мы полетели до границы грозового фронта. После непродолжительных экспериментов был выбран мой вариант громоотвода, он оказался самым простым в исполнении и давал возможность лететь низко над землей. Это, конечно, медленнее, чем мы передвигались между точками выхода у тырков, но быстрее, чем бегом, я только и успевала втыкать высокие железки на впереди стоящие холмы. Мне определенно нравилось ориентирование в этом мире, захотел, узнал, красота. Сейчас, чтобы минимизировать нахождение в опасной среде, я мысленно провела линию по нашему фронту, затем установила перпендикуляр и пожелала всегда знать это направление, по нему мы и двигались. Спустя 3 часа непрерывного полета грозовые тучи разошлись и засияло чистое золотое небо. Придерживаясь выбранного направления, мы поднялись выше на 100 метров и максимально увеличили скорость. Я уже обращала внимание, что тут ни на что смотреть, вообще ни на что. Однообразный унылый лунный ландшафт, пологие холмы, небольшие озера, некрупные реки, ручьи, унылая картина маслом. Мы летели 2 часа, у меня, как и у Клавдии. Теперь была хорошая скорость полетов, по моим прикидкам километров 30 в час, но в моей дополненной реальности не промелькнуло ни одной сигнатуры, ни обычных, ни простых, ни простейших сущностей, никого, абсолютно безжизненная пустыня. Напряжение второй половины дня сказывалось на нас обеих, и мы решили остановиться на отдых и ночлег пораньше. Через два дня однообразного полета до меня начал доходить план властелина. Армия захватчиков, расположенная тонкой линией на границе уже захваченной территории под землей, ведет боевые действия и зачистку новой территории, армия полностью самодостаточна. Мы, в данный момент, двигаемся по пустой буферной зоне, эта земля захвачена последней, тут уничтожена любая жизнь, она готова для заселения, но ее время еще не пришло, нужна новая буферная зона, отделяющая ее от зоны боевых действий. На стоянке я попробовала выяснить детали у мира, мысленно обратившись к нему с вопросами: почему ты позволяешь нарушать законы мироздания? Почему бездействует глобальная сущность? Почему ты позволяешь убивать не только обычных сущностей, но и возвышенных, и высших? Внятных ответов я не получила, но на краю сознания появилось смутное ощущение уже вопроса ко мне: законы мироздания? Блин, я же думала в этом направлении, почему не додумала-то? Родненький мой, давай вечерком нормально поговорим, я подготовлюсь, и мы все обсудим, хорошо? Обратилась я к миру. За чаем с печеньками, ощутила я насмешливый вопрос: если ты про дружбу, то мои печеньки, твои печеньки, а если про сладкое, то я тебе даже торт испеку, скажи только, как тебе его передать? Не полезла я за мыслями в долгий ящик. Создай и съешь его, так я вместе с тобой смогу ощутить твои чувства и эмоции, уловила я предельно простой и честный ответ, а дальше пришло ощущение озадаченного удивления: ты хочешь со мной дружить? Я постаралась вложить в свой мысленный ответ желание быть откровенной: а разве мы с тобой уже не дружим? Но если тебе нужно сформулировать понимание дружбы, то пожалуйста. Дружба – это отношения, которые строятся на взаимном доверии и искренности. Они требуют взаимопонимания, терпения и умения прощать. Друг – это тот, кому до тебя есть дело. Тот, кто проявляет внимание к тебе, поддерживает, участвует в твоей жизни, не безразличен к твоим проблемам и успехам, победам и поражениям. Разве это не про нас с тобой? Ощущение, пришедшее ко мне в ответ на мою мысленную тираду, оказалось родным и знакомым. Мне надо подумать, я начинаю привыкать к неспешности этого мира. Разговор вышел спонтанным, я не планировала долгого общения с миром, потому не подготовилась и словила закономерные последствия в виде жуткой головной боли и кровотечения из носа и ушей. Когда я вышла из транса, то Клавдия, догадавшаяся по моему отключению от действительности о том, что далее произойдет, уже протягивала мне болеутоляющие таблетки. По сравнению с прошлым разом, чувствовала я себя не в пример лучше, потому коротким жестом отказалась от протянутых таблеток, очистила одежду и кожу, затем привела организм в идеальное состояние и сообщила Клаве: вечером у меня состоится разговор с миром, скорее всего более долгий и обстоятельный, чем сейчас. Он важен для нас всех, потому отказаться я не могу. Давай подумаем вместе, как мне его пережить. А чего тут думать-то, у тебя сознание в миллионы раз меньше, чем у океана энергии, долгий разговор тебе не выдержать, помрешь не за грош, ответила Клавдия, запихивая таблетки обратно в блистеры, а блистеры в упаковку. Это я еще в первый раз поняла, хотя сейчас, по моим ощущениям, было уже полегче. Расскажи, как это выглядит со стороны, ты можешь вытащить меня из этого состояния? Как да никак, сейчас ты сидела с закрытыми глазами и замершим глупым лицом, минуту сидела, две, затем без каких-либо предпосылок или видимых изменений у тебя из носа потекла кровь, потом из ушей, ни один мускул на лице или теле не двигается, кровь течет все сильнее, а ты сидишь, как пока еще живой памятник идиотизму. Ты можешь определить по моему состоянию, когда надо прервать общение с миром? Ты же сказала, что в прошлый раз он сам тебя попросил завязывать, что ты не готова общаться с ним, напомнила мне Клавдия. Когда он мне об этом говорит, то мое состояние называется уже почти труп, грань между жизнью и смертью, надо учиться выходить раньше. Клава, я не самоубийца и не мазохист, ты же сама прекрасно понимаешь, что нам необходимо подружиться с сознанием океана энергии, ответила я ей более эмоционально, чем хотелось бы. Нет, не понимаю, ни необходимости, ни твоего желания прыгнуть выше головы и убиться об небо, тихим голосом, с ярко выраженным желанием понизить накал страстей в нашем диалоге, ответила Клавдия. Хорошо, давай на пальцах, уже спокойнее продолжила я. Есть океан энергии, невообразимо огромная энергетическая структура, получившая самосознание. Сознание толкает океан к развитию, у него есть желание узнавать новое и расти над собой. Представь себе новорожденное сознание. Оно не знает, где находится, что и кто его окружает, какие вокруг опасности или возможности, но у него есть любопытство и желание его удовлетворить. Что оно предпримет, принимая во внимание наличие у него чувства самосохранения? Выделит из себя мизерную часть и отправит ее исследовать мир. Потеря клетки, даже миллиона клеток, не несет за собой смерти организма, но может дать необходимую информацию об окружающем мире. Приняла Клавдия мою игру в вопрос-ответ. Клетки вернулись и рассказали: ничего тут нет, вообще ничего, кроме него самого. Что оно будет делать дальше? Удавится от скуки и одиночества? Ну это я про себя. А сознание наше, может, действуя по заложенной программе, а может и по своему уму, придумало и воплотило собственный мир. Сложнее безликой каменной пустыни не выдумалось, а может не создалось, так-то из себя любимого творило. Больно, наверное. Затем выпустила в готовый мир созданных им и из него сущностей, позволила им жить и взаимодействовать, рождая эмоции и чувства, которые оно и поглощает, пытаясь таким образом познавать жизнь и развиваться, продолжила Клавдия. Это сильно напоминает раздвоение личности, но не нам его судить. Как ты верно заметила, альтернативой может быть удавиться. Я не медик и не могу ставить диагнозы, но мне кажется, что этот мир сильно болен. У его сознания ощущается желание получить еще большее количество чувств и эмоций, за неимением ничего другого, он попал в зависимость от них. Чувства и эмоции миллиардов его разумных частичек питают сознание, дают возможность почувствовать себя живым, даруя ложное ощущение развития личности. Со временем это только усугубит ситуацию, доведя бедное неокрепшее сознание до настоящего безумия. И как твое самоубийство об его огромность поможет ему выздороветь и не сойти с ума в дальнейшем? Задала Клавдия резонный вопрос. Ему нужен друг, не наставник или учитель, а именно старший друг, с которым можно поделиться сокровенным, не боясь быть высмеянным или брошенным. Настоящий товарищ, обладающий багажом жизненного опыта и способностью мягко вывести сознание мира из созданной им ловушки, знающий другую жизнь и способный дать бедному сознанию иной смысл существования, сформулировала я свое желание помочь сознанию мира. Вот эта цель, вот это размах, всплеснула руками Клавдия. Ты хочешь излечить разум Бога и воспитать его? Он не Бог, спокойно ответила я ей. Он запутавшийся ребенок, брошенный родителями без любви, надзора и воспитания, я не могу пройти мимо, я должна попытаться ему помочь, и сразу продолжила возникшую мысль приземлить неподъемное, с точки зрения Клавдии, действие. Здесь вообще нет никаких богов, есть просто немного большие, чем мы привыкли, масштабы. Представь себе, что океан энергии, это огромная виртуальная база данных, в ней есть все, что только можно пожелать, главное смочь это найти. Сознание базы данных определило первичные правила, то есть создало генетическую память, кривую и косую, как у великих программистов и принято, на мелочи они не размениваются. Администратор базы данных, он же глобальная сущность, видя потребность юзеров в конкретике, написал законы мироздания, обязав всех и каждого их исполнять и самим контролировать. Персональный контроль над юзерами админ поручил модераторам высшего и возвышенного звена, то есть сущностям, имеющим определенный уровень развития. У всех есть полномочия карать и миловать, дарованные им разновеликой волей Создателя и воображением. Думая в таком ключе, никакие боги не нужны, все становится простым и понятным. Вот сейчас как я с тобой не соглашусь, то админы и модеры не могут меня окончательно убить, максимум забанить акт, это капец какие разные вещи, качая головой из стороны в сторону, сказала мне Клавдия. А вот представь, что любого хитровыдуманного читера или богоюзера за его проделки сразу на кладбище бы банили, насколько мир был бы чище и проще, мечтательным голосом сказала я. Мир, основанный на правилах, где-то я уже это слышала и даже видела результат, так мой вам ответ, кровожадный командор, будет один, Либертата Муэрте, товарищ Че, мой кумир. Ага, у верблюда два горба, потому что жизнь, борьба, а покой нам только снится. Всегда, запомни это, золото мое пролетарское, вообще всегда на место пламенных революционеров приходят циничные хозяйственники, которые, опять же, всегда загоняют в стойло выживших борцов за свободу, где те сидят очень тихо и пишут мемуары, по всегда заранее согласованным шаблонам, стараясь усилить эффект от всей фразы, я выделяла голосом отдельные слова, как стойло и разговоры про мемуары помогут выжить в разговоре с сознанием мира. Клавдия подняла одну бровь и вернула меня в реальность. Никак, так что возвращаемся к моему первому и последнему предложению. Ты запомнила весь процесс с моего кровотечения, уточнила я у нее. Да, запомнила, но скажи мне, мы будем составлять план, основываясь на скорости потери тобой крови из носа. Ты совсем с ума сошла или ничего другого придумать не можешь? Глава 28. Делай добро и бросай его в воду. Я понимала и ее беспокойство, и всю глупость ситуации, но придумать и правда ничего больше не получалось, потому ответила спокойно и взвешенно. А вот, представь себе, не могу. Там, где мы общаемся, нет времени, я не могу его ощутить, я не чувствую своего тела, соответственно, не чувствую боли. Как мне запрограммировать свой выход из разговора при таких условиях? ХМ, по времени, хотя не вариант, интенсивность разговора должна влиять на усталость. Хорошо, я поняла тебя. Как только твоя кровь будет не сочиться, а польется по-настоящему, я должна тебя вытащить. Как это сделать? Повалить меня на землю лицом вниз, зафиксировать голову и плечи, затем повернуть голову в сторону, только постарайся не свернуть насовсем, и запихать в рот перчатку, чтоб язык не откусило, следить, чтобы не задохнулась. Вспомнила я действия друзей при эпилептическом припадке одноклассника, достала перчатку из кармана и протянула ее Клавдии. Жесть, ладно, сделаю, но время пока есть, подумай в полете над другими вариантами. Не нравятся мне твои постоянные кровопускания и очень пугает возможная смерть от кровоизлияния в твой глупый мозг, согласилась Клавдия. Подумаю, полетели пока, сказала я, и взяла в руки, явно довольного жизнью, Жабодава. Летать ему очень нравилось, даже у меня под мышкой. Но все наши полетные планы пошли в утиль, всего через час я обнаружила сразу 5 сущностей, 3 простейших и 2 простых. Мы остановились и, изменив траекторию полета, двинулись вдоль воображаемой границы, обозначаемой наличием сущностей. Преодолев еще 1,5 километра, мы приземлились и устроили лагерь с подветренной стороны высокого холма рядом с истоком ручья. Привычка находить для стоянки закрытые от ветра и имеющие быстрый доступ к воде места когда-нибудь меня погубит. Жабодав осмотрел окрестности, выдал нам довольный гав и улегся в теньке почивать. «Давай тренировку устроим, я попробую войти в состояние медитации, а ты, как увидишь замершее глупое лицо, то через минуту меня оттуда вытащишь», — попросила я Клавдию. «Ничего лучше, значит, не придумала», — грустно вздохнула она. «Ладно, давай тренироваться. С 3-го раза у нас получилась неплохая связка, я смогла уловить из странного состояния нигде изменение положения своего тела и устремилась войти в него из этого нигде. С 5-го раза уже получалось хорошо, а на 20-й я наработала навык отклонения тела, стремление к выходу, выход, который мы закрепили еще 10-кратным повторением. Так прошел остаток дня и наступил вечер. Я села на колени, выпрямила спину и начала процесс выхода из тела в состояние нигде. Я не могу описать его лучше, ибо тут ничего нет, ни времени, ни пространства, ни моего тела, нет ничего, кроме моего сознания. Ощутила это состояние, приняла его и потянулась к сознанию мира. Где ты, друг мой сердешный? Ощущение ответа или присутствия кого-либо не появилось. Хотелось подождать, повисеть в пустоте, наконец, подумать чем-нибудь, но все это не то, неправильно, здесь можно было только ощущать, все мои слова, это от бедности, я пока не могу ощущать без них, но слова тут не нужны, просто сила глупой привычки. Сколько и чего прошло или не прошло, не знаю, но я ощутила, как изменилось положение моего тела, и потянулась на выход, ну или на вход, к своей тушке. Придя в сознание, уселась и, покрутив головой, задала вопрос. «Сколько прошло?» 4 часа, ответила Клавдия. «Кровь не потекла, но я решила, что хватит, слишком долго ты там находилась. Молодец, абсолютно правильно сделала, спасибо тебе и давай утвердим 4 часа на будущее». Чувствовала я себя прекрасно, хорошо отдохнувшей и расслабленной, сознание мира явиться не соизволило, видимо, до сих пор думает. Ужин, сон, утренние дела и завтрак прошли без приключений. Пора было решать, куда отряд стопы направит. «Слушай, а давай с местными поговорим, представимся Васи да Калой и поговорим», — предложила Клавдия. «А давай, чего мы все в собственном соку варимся, узнаем и другое мнение», — согласилась я. Сказано, сделано, мы на 10 километров залетели вглубь обжитой территории и направились вдоль ее внешней границы. Местность не отличалась от мертвых земель ни на грош, разница была только в том, что в моем интерфейсе дополненной реальности появились множественные сигнатуры простых и простейших сущностей. Чтобы не пугать местных и не давать врагу лишнюю пищу для размышлений, мы выбрали пару обычных сущностей с высоты, спустились на землю неподалеку от них, спрятали Жабодава и стерву в мешки Клайма и приблизились к ним уже пешком. Обычные сущности были, скажем так, прикольные и походили на Штепсия с Тарапунькой. Первая напоминала, вертикально стоящий на 6 щупальцах, огурец, тело под 2 метра, щупальца длиной сантиметров 30-40, цвету всего этого, естественно, зеленый. Вторая сущность являла собой горизонтальный лемерцериус, поставленный на 4-метровые суставчатые ноги, даже подобие горшка имелось наш, в общем, на дальнем от нас окончании сущности, расцветка у этого кактуса правда была коричнево-серая. Здравствуйте, мое имя Кала, ее зовут Вася, начал разговор Клавдия, мы шли, шли и вот вас нашли, не подскажете, где мы находимся, меня называют Пере, а это Киду, вы находитесь в Империи Тьмы, ответила Клаве, похожая на шестиногий огурец, сущность. Империи Тьмы, неподдельно удивилась Клавдия, какое интересное название, а почему именно Тьмы, у вас же светло, я не знаю, но при создании нам всем вкладывают в память, что мы живем в Империи Тьмы, сказал огурец. А кто вкладывает? Продолжала допытываться Клавдия. Мой создатель, возвышенная сущность Пара, гордо ответил огурец Пере. И мой тоже, влез в разговор кактус Киду. А как нам его найти? С выраженным интересом спросила Клавдия. Очень хочется с ним поговорить и узнать побольше об этой самой Империи Тьмы, такое интересное название. Я не знаю. Возвышенные сами нас находят, если мы им нужны, озадаченно ответил огурец. Он в их паре оказался самым быстро соображающим, кактус не успевал ответить первым и от этого сильно нервничал. Жалко, жалко. А может вы знаете как зовут высшего и как его найти? Вдруг осенило Клавдию. Его имя Темный Властелин, а живет он в Твердыне, это все знают. Быстро, быстро, стараясь успеть ответить первым, затараторил кактус. Ух ты, у вас и Твердыня есть. Как вам повезло-то, вот бы и нам на нее посмотреть, а где она находится? Всплескивая руками и разворачиваясь к кактусу продолжила разговор Клавдия. Властелин живет в Твердыне, что высится в мертвых землях, оттуда он командует армией, чтобы убить всех врагов и захватить все их земли, присоединив весь мир к Империи Тьмы, без запинки и на одном дыхании выдал нам огурец главную военную тайну. Но мы долго шли по мертвым землям, а Твердыню так и не встретили, глубоко вздохнув и с грустью в голосе продолжила Клавдия. «Так вы из армии, и, наверное, потерялись?» – спросил кактус. «Вам нельзя в наши земли, это запрещено, армия живет в мертвых землях», – тут же продолжил огурец. «Так мы в ваши земли и не идем, нам в Твердыню надо, заблудились мы», – тут же нашлась Клава. «Твердыня высится в мертвых землях», – важно повторил кактус, – «а нам в мертвые земли заходить запрещено, там живет только армия». «То есть, указать направление, как идти к Твердыне вы не можете?» – уточнила Клавдия. «Нет, как мы покажем, если там не были?» – удивился огурец. «Ну ладно, ладно, давайте хоть просто поболтаем. Нам очень интересно, как живут обычные сущности», – перешла на обычный ровный тон Клавдия. «Я в разговор не вмешивалась, Клава вела беседу хорошо и непринужденно, мы узнали много ненужных подробностей из жизни кактуса Киду и огурца Пере, жизни мирной и размеренной, о войне никакого представления не имеющий, в ответ рассказали им о мертвых землях, пустыне и молниевых тучах, пусть боятся. Прощались с нами долго и с грустью, как жалко, что вы из армии не можете остаться, с вами так интересно, получая в ответ, и нам жаль, что так мало поговорили, но оставаться запрещено, служба зовет. Ты смотрела и слушала, а мне что-нибудь скажешь, задумчивый командор, спросила у меня Клавдия. Когда мы отошли от местных на полкилометра, мне приходит на ум только слово «резервация», тихая охраняемая территория проживания аборигенов, но выйти за ее пределы они не имеют права, причем не защититься от произвола охранников, ни что-либо решать в своей жизни они также не могут, инструменты отсутствуют. Согласно на все 100, взлетаем и ищем Твердыню, продолжила Клавдия, доставая стерву и усаживая ее себе на плечо. Да, полетели отсюда, Я тоже добыла Жабодава из Клайма и взяла его под мышку. Отдалимся от границы километра на 3 и будем следовать вдоль нее на север. Если это и правда твердыня, то видно ее должно быть издалека. Линия боевого соприкосновения пролегала по землям Выпы с юго-запада на северо-восток. Потратив 6 дней, мы пролетели ее всю, но обнаружить твердыню так и не смогли. Требовался новый источник информации. На этот раз я решила брать языка из армейских рядов. Хотелось бы оружейника, но он мог быть разговорчивым, только при отключенном старшем сержанте, так что лучше брать их обоих. Летали мы теперь красиво, конечно, не так грациозно, как птицы, но на 2 стремительных утюга, разрезающих воздушные массы, мы вполне тянули, думаю, что даже очень стремительных, так как до грозового фронта мы добрались всего за световой день. Не мудрствуя лукаво, мы нашли самый большой и высокий холм. Я спрятала Жабодава в Клайм и пробурила в холме полутораметровую сквозную дыру. Влетели в пещеру мы под невидимостью и увидели немую сцену. Все 441 разбойник стояли с поднятыми головами и смотрели на проделанное мной отверстие. Клавдия, по заранее намеченному плану, сместилась на 5 метров в сторону и осталась висеть возле входа, а я полетела к старшему сержанту, уложила его баиньки и под темп. Схомутала подобным же образом всех оружейников и прикончила нубарисками оставшихся солдат противника, без охов и ахов, без жалости и рефлексии. Пришло время задавать вопросы, я вышла из невидимости, затянула оружейников на колонну старшего сержанта и начала допрос с одного из них. «Где находится твердыня?» «В мертвых землях». «Еще раз так ответишь, сразу сдохнешь». «Понял?» «Да». «Где конкретно находится твердыня?» «В мертвых землях, направление куда смотрю». Голова поворачивается на 2 часа. Властелин постоянно сидит в твердыне? Нет, чаще он или в мирных землях, или в армии. В твердыне есть тюрьма. Кто там сидит? Я ничего не знаю про тюрьму. Жить хочешь? Да, но про тюрьму не знаю. Далеко отсюда до твердыни? Мы шли 9 дней. Как охраняется твердыня? Ее окружают кольцом множество солдат. Никто не пройдет мимо них. Все двери закрыты. Открываются только при выходе новых командиров и оружейников. Как выглядит темный властелин, как ты или я, но лицо полностью закрыто маской. Молодец, что ты умеешь создавать, только оружие. Ты можешь сменить свои функции, наверное, да. Еду создавать умеешь, нет. Если я научу тебя создавать еду, куда ты пойдешь? Обратно в обжитые земли. У тебя внешний вид солдата, тебя сразу поймают. Хочешь, я изменю твой облик? Да, а можно мне с вами? Посиди помолчи пока, мы подумаем. Мы, Клавдия... По моей просьбе, оставалась в невидимости, я подумала, что, когда разговор идет один на один, пленнику проще решиться отвечать на вопросы. Сейчас она вышла на свет, чем снова ошарашила пленного оружейника. В принципе, я все уже выяснила, но возникла непредвиденная трудность. Этот оружейник честно ответил на все вопросы и убивать его я считаю неправильным. Но он хочет изменить внешность и пойти с нами. Твое мнение по этому поводу? Спросила я. У нас хорошая команда, у нас отличные способности, у него их нет, он будет обузой, ответила Клавдия. Это прояснили, согласна с тобой. Теперь что ты думаешь про оппозицию существующей власти? Она нужна, перебить всех в империи тьмы у нас может быть и получится, но в кого после этого мы сами превратимся даже подумать страшно, сказала Клавдия и передернула плечами. Приятно иметь дело с умной эльфийкой. Как ты видишь его избавление от смертных уз с командиром? Василиса, блин, ты самый сильный воображальщик этого мира, повторю для тебя золотые слова маленького Пази, просто пожелай, Клавдия, выражая свое негодование, даже фыркнула под конец фразы. Ага, еще один парамаша со своим я готов, вы, блин, все готовы, я мне что при этом делать, как пожелать, чтоб его не прикончить и об этом не стало известно его создателю. Знаешь, вызверилась я на Клавдию, вот и я нет, давай вместе думать, уже тише продолжила я. Оружейника звали Боб, вот так вот, не Пази, не Валя, не Выпы, а именем из 3 букв. Как он нам пояснил, всех солдат называют именно так, чтобы они отличались от мирных сущностей. Он дал нам краткую характеристику на всех оставшихся оружейников и попросил убить 3 самых воинственных, показав на них пальцем. Еще более удивительной оказалась его просьба сохранить жизнь старшему сержанту. По словам оружейника, он давно разочаровался в войне и служит темному властелину только из страха, но спустя рукава и не особо гоняя подчиненных. и тут было над чем подумать. Если есть смертельная связь на нанесение вреда, то может есть и другая, или другие закладки у командира большой пещеры. Будем посмотреть, решилась я и вывела из темпа старшего сержанта, оставив его в глубоком обмороке. Я пожелала узнать, какие функции прописаны при создании данной сущности. Ответом было молчание. Ладно, тогда какие связи имеют организм и психика этой сущности с другими сущностями? Уточняю, что это мне надо для ее лечения. Ответа не было. Хорошо, я желаю изменить организм и сознание этой сущности таким образом, чтобы у него полностью отсутствовали любые связи с какими-либо другими сущностями. Пришло ощущение, что у меня получилось, проделала то же самое и с оружейниками, энергия правда не восстановилась и радость не пришла, ну да и хрен с ними, обойдусь. Смотри, Боб, что пока у нас есть, обратилась я к уже бывшему оружейнику. Твоего командира и всех вас от имеющихся связей я освободила, но он пока останется без сознания. Теперь давай поговорим о том, чем вы планируете заняться после изменения внешности и ухода отсюда. Мне бы не хотелось менять внешность, она мне нравится. Тогда нам надо уходить в другую сторону от империи тьмы, туда, где о нас никто не знает. Это все лирика, а ты мне ответить на главный вопрос. Какие функции вы собираетесь взять себе взамен создания оружия и чем планируете заняться? Настойчивым голосом вновь спросила я. Я не знаю, убитым голосом ответил Боб. Мы созданы для оружия и войны. Мы не знаем ничего другого. Помоги им, вдруг положила мне руку на плечо Клавдия. Не надо им с такими знаниями и умениями идти к ВП. Там их или всех убьют, или они за старое возьмутся. Мне в голову, в очередной раз, пришло очень соблазнительное и простое решение. Перебить всех солдат темного властелина, всех до единого, чтоб никто не успел заразиться от них оружием, массовыми бойнями, кровью и войной. Пусть их будет 2 миллиона, как-нибудь справлюсь, но это сразу разрушит огромный ком будущих проблем. Сильный лев против сильного льва, спокойствие, терпение и ответственность – вот суть данных миром принципов возвышения. Что будет, если стая бессмысленных и бесполезных гиен с мечами заколет насмерть умудренного и умелого льва? Ведь толпа хилых и трусливых падальщиков уже обладает своим общим сознанием и способна решать более сложные задачи, чем сильные одиночки. Но простые решения, к которым так тянется разум, думая о завтра, никогда не приводят к хорошим результатам на среднем временном промежутке, а в далекой перспективе вообще являются ошибочными и вредными. Может, эта прививка холодным оружием отрезвит мир и убережет его от множества бед, ожидающих его на тернистом пути развития. Я разбудила остальных оружейников и начала свою речь. Вы видели кровь и войну, как я вижу, они вам не понравились. Теперь, если вы хотите, я дам вам возможность увидеть мир, научу вас азам выживания и покажу дорогу, но идти по ней вам придется самостоятельно. И первым вашим решением будет выбор тела и внешнего вида. Я не смогу жить за вас и решать за вас, но научить способна, так что слушайте и смотрите внимательно. Я рассказала им о функциях, главных и второстепенных, чем они различаются и при каких обстоятельствах могут изменять свою значимость для сущности, составила пример неплохого первичного набора и высветила его на интерактивной 3D-голограмме, научила создавать съедобные простейшие сущности, содержащие все необходимое для их жизни и не требующие наличия выделительной системы, убедилась, что каждый из них умеет создавать и убивать такую простейшую сущность своей волей создателя, рассказала про основы гигиены и ухода за собой, показала на воображаемом примере, как можно пожелать изменить свое тело и добиться этого, показала им вид мертвых земель, какими их видели мы с высоты полета, объяснила понятие красоты природы и жизни, каких сущностей можно создать для конкретных целей и заселять ими мертвые земли, дала понять, что это достойная цель – нести в мир жизни красоту. Моя лекция растянулась на 4 часа, сидели мы на возвышенности старшего сержанта, сам он лежал без сознания за моей спиной, будить его я не стала и решила предоставить такую возможность оружейникам, заодно посмотрю, как они справятся и стоило ли тратить на них свое время. Они справились, сержант сперва подохренел, затем впал в ступор, и только потом осознал, что освободился от своего властелина. И тут к нему пришел страх, он изменился в лице и начал лепетать, что властелин их обязательно найдет, будет страшно пытать и убьет самым жестоким образом. Он был там и видел, как страшно умирали предавшие темного властелина. А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста, кто его предал, почему это случилось, и как он их победил, влезла в разговор Клавдия, громким голосом оборвав испуганные блеяния старшего сержанта, и говори уже нормально, мы избавили тебя от всех меток этого властелина, не сможет он тебя никак найти, только если ты сам к нему не придешь по дурости. Удивительное дело, но рассказчиком старший сержант, назвавшийся Джо, оказался отличным. Мы узнали интересную историю создания и развития полностью людоедского государства, первого, созданного темным властелином в этом мире, и закономерного предательства его темнейшества своими возвышенными сущностями, никогда не знавшими ничего другого, кроме властолюбия и смерти. Последующие репрессии, пытки и казни, переосмысление и изменение социального устройства империи тоже оказались закономерными. А властелин-то ваш темный не очень умный оказывается, он опять в упор не видит уже заложенную им бомбу, которая обязательно рванет в будущем, и вы тому самый наглядный пример. Спасибо, Джо, за экскурс в историю империи тьмы, поучительно, но, на самом деле, совсем не оригинально. Теперь давайте поговорим о вашем будущем. Закончила я историческое отступление и вернулась к делам насущным. У каждого из вас есть своя голова на плечах, пользуйтесь ей, но напутствие и советы для новой жизни я вам выдам, слушайте. Первое, измените внешность и возьмите другие имена, из четырех букв. На вас сейчас нет никаких меток властелина, если вы изменитесь, он никак не сможет вас отличить от обычных сущностей мирных земель, если вы сами себя не выдадите. Второе, не спалитесь в первое время. Постарайтесь не разделяться хотя бы первый месяц, ходите группой, поддерживайте друг друга, не позволяйте себе говорить про армию и солдат, а также следите за словами товарищей. Со временем вы привыкнете, в мирной жизни у вас появятся новые интересы и темы для разговоров, и строго следить за словами уже не понадобится, но контролировать свои мысли вам придется всю оставшуюся жизнь, ведь, после поражения империи тьмы, победители и все причастные захотят возмездия за свои страдания и беды, и будут искать виновных. Третье, выработайте и примите новые цели в жизни, без цели жизнь глупа и неинтересна. О выборе функций, их градации и возможности изменения я вам подробно рассказала. Четвертое, крепко запомните вот это ваше состояние и никогда не возвращайтесь на дорожку убийств слабых и беззащитных. Да, у вас есть определенные навыки. Их можно и нужно применять для защиты себя и тех, кто вам дорог, но никак не для убийства ни в чем не повинных сущностей. Пятое. Постоянно используйте голову. Это очень полезный орган, позволяющий думать и анализировать. Постарайтесь при любой возможности развивать свое воображение, создавайте полезных сущностей и способности, изменяйте мир вокруг себя к лучшему, боритесь со злом, учитесь быть спокойными, терпеливыми и ответственными по отношению к окружающим. Кратко это все, давайте я выведу вас из этого могильника и можете начинать свою новую жизнь. На этой ноте я завершила свое выступление перед благодарной аудиторией. Я создала и нацепила на них леталки, объяснив, что надо крепко взяться за руки и следовать за Клавдией, которой, как лучшему пилоту, я и поручила вытащить новых мирных сущностей на свет Божий. Зрение у них оказалось универсальное, они могли хорошо видеть при свете, а в темноте использовали что-то типа сонара. Постарайтесь прожить новую жизнь лучше, чем старую, напутствовала я их и развоплотила прикрепленные к ним леталки. Все высшие старались нас убить, ты не убила и помогла, скажи как тебя называют, Джо до конца не верил в то, что его оставит в живых. Дед мой говорит, делай добро и бросай его в воду, а зовут меня Добрый Эх-1, ага, так я вам на территории противника и рассказала, кто его военную базу разгромил, ваши мирные земли вон там. Я указала рукой направление, прощайте, мы же с Клавдией, и вытащенными из мешков Клайма Жабодавом и Стервой, полетели по касательной к линии боев этой местности, в земли, прилегающие к территории другого высшего. Один ух ты, говорящая рыба. Советский мультфильм 1983 года по мотивам сказки о Туманина «Говорящая рыба». Глава 29 интерлюдия. Калё, темный властелин. Хорошее настроение, честно заработанное властелином на войне, стало еще лучше при виде пленника. Год, проведенный в узком каменном мешке, превратил здорового и крепкого шара спортсмена в сутулую фиолетовую фасолину с постоянно опущенной головой и взглядом из-под лобья. Властелин сидел и смотрел, потом еще сидел и еще смотрел на это, радующие глаза, зрелище сломленного пленника. Кхет был прав, сломать сильную сущность и лишить ее воли к жизни, это действительно приятно и волнующе. Пусть он и не пытал Ивана физически, но время прекрасно сделало все за него. Зачем марать свои руки, когда легко можно обойтись чужими? Ощущать себя повелителем времени было также приятно. 6 часов властелин неподвижно просидел в темноте, наслаждаясь зрелищем. Он просто не мог оторвать взгляд и уйти, стараясь запомнить каждую деталь такой прекрасной сцены. Но дела за него никто не сделает, всех надо проверить лично, самому проконтролировать, исключить даже намек на возможное предательство. Он со вздохом погрузил пленника в сон и перенес его в обычную камеру. Пусть расслабится и привыкнет к хорошему, потом он еще раз повторит это, а может и придумает что-то новенькое. Проверку благонадежности своих подданных он начал, как и в предыдущий раз, с самых низов, бродя по своей земле и разговаривая с обычными сущностями. Отличий за 5 лет отсутствия он не ощутил, и это расстроило. Никаких новых способностей, никакого развития. Властелин решил копнуть глубже и провел в народе полных 4 года. Вывод по итогам своего расследования он сделал неутешительный. У его подданных все есть, их все устраивает, и им ничего больше от жизни не надо. Хотя почему неутешительный? Разве не этого он добивался, создавая заповедник? Именно этого, тихого и спокойного уголка стабильности, пусть эти земли такими и остаются. А вот всех смутьянов и инициативных, властелин нашел всех, обученных им в прошлый раз, обычных сущностей, они окрепли и вплотную подошли к возвышению. Он раскрылся перед ними и приказал идти в захваченные земли, выделив по области каждому, пусть покажут, на что способны, и, если смогут, станут возвышенными тех территорий. Развивая этот успех, он еще 3 года провел в заповеднике, выявляя непосед и недовольных. Он также обучил их основам общения и управления окружающими, давая им шанс проявить себя в будущем. Властелин полностью сжился со своими мирными подданными, проникся их неспешностью и никчемностью, утратил азарт войны и страстное желание победы. Пора было возвращать себя в боевой настрой, и начать он решил с пленника. И каково же было его разочарование, когда в большой камере, должной привести заключенного в окрепшее и здоровое состояние, подарить ему желание жить, он увидел все ту же сутулую фасолину, вялого и сломленного. Да как он посмел не стать здоровым и сильным, испортил все мои надежды на последующие пытки и наслаждения, рассвирепел властелин и ударил пленника молнией, выкрученной со злости на полную мощность. За год каменного карцера Иван о многом подумал и многое понял. Он медитировал и продолжал выполнять физические упражнения, переведя их в статичное напряжение и расслабление мышц, укрепляя свои тело и дух, ставя перед собой цель увеличить запас энергии, который ему позволено иметь, и научиться пользоваться им по своему усмотрению. Весь год он тренировался, а чем еще заняться в Монголии молодому парню, и достиг желаемого. Наконец-то уровень, оставленный ему, энергии достиг товарного количества, достаточного для изменения хотя бы себя. Начал Иван, естественно, с ожидания тюремщика, узнавать, что будет после каменного стакана, если еще раз его расстроить. Он желанием не горел. Он очень любил баклажаны, мама прекрасно их готовила, особенно жареные кружочками во фритюре, со специями и солью, обваленные в картофельном крахмале. И внешний вид этого овоща Иван помнил прекрасно, потому просто превратил себя в его подобие. Немного сморщить кожу, опустить голову и, вуаля, сломленный пленник готов, но под кожей скрывались стальные мышцы, несгибаемая воля, желание жить и бороться. Иван создал маленькую простейшую сущность с несколькими функциями: доползти до середины коридора и затаиться в тени, затем находиться в режиме ожидания и самоуничтожиться без остатка при появлении постороннего в коридоре. Недостаток энергии у сущности он компенсировал ее ежедневным обновлением, заодно тренируя волю Создателя. Сигнализация на тюремщика сработала как надо, ментальная связь предупредила Ивана об его приближении, пленник принял скорбный сгорбленный вид и продемонстрировал свою лучшую актерскую игру в жизни. Он полностью вошел в образ сломленной обычной сущности и прожил в таком ключе половину дня, демонстрируя полную покорность судьбе. Иван толком не смог понять только одного: или он так бездарно сыграл, или его тюремщик очень подозрительная сущность. Очень уж долго он сидел в тени, хотя по итогу перевел Ивана в камеру и сам ушел, так что будем считать это маленькой победой. В его старой камере было просторнее и уютнее. Как мало надо человеку для счастья, забери у него все, затем выдай самую малую часть комфорта, и получай мимолетное счастье, подумал Иван, проспал сутки в нормальной кровати и приступил к очередным медитациям и изнурительным тренировкам. С возвращением возможности пользоваться энергией расширились и его возможности в восприятии мира. Изменить надзирателя или снять щит у него еще долго не получится, но определить, где находится и сколько прошло времени он смог, фронтиры 16 лет с момента пленения. Факт очень грустный, но для обычной сущности не критичный. За эти 16 лет его организм заматерел и окреп. Иван чувствовал, что для приведения в первоначальное состояние его энергии уже вполне достаточно, хотя еще один год в каменном стакане, а может и чего похуже, того явно не стоил. Работать над собой и копить силы, другого пока желать не стоило, к новым свершениям он еще не был готов. Тюремщик появился снова, как обычно сел на свое место и принялся за ним наблюдать. Иван же изображал отрешение от действительности и готовность делать, чего скажут. Но где-то Иван прокололся или не додумал, и с первого же момента все пошло наперекосяк. Тюремщик ерзал задом на стуле все сильнее, затем вскочил и применил к нему молнию, очень сильную молнию, абсолютно точно смертельную для нормальной обычной сущности, но не для Ивана, это был его шанс. Если бы она могла, и было чем, то Калё бы обгадилась, на месте, натурально и без вариантов. Но она жила последние 7 лет в мирных провинциях и питалась, соответственно, по их укладу, всем полностью усваиваемым. Она давно не испытывала такого животного страха, последний раз ее также напугала глобальная сущность, разговор с Кхитом можно в расчет не принимать, он тогда просто предупредил, и вот она нарушила его повеление, убила пленника, без причины, просто от злости. Надо было что-то делать, имитировать его естественную смерть, или наоборот, инсценировать мнимый побег, но каким-то внутренним чутьем Калё понимала, это не сработает, Кхет все равно узнает правду, рано или поздно ей придется отвечать за нарушение приказа. Да что опять за гадство-то такое, за что на нее вновь и вновь валятся неприятности, почему этот кусок дерьма не оправдал ее ожидания и вывел ее из себя, не мог, тварь, показать себя здоровым и веселым, попал бы снова в каменный карцер на год, от него бы не убыло, что ему стоило сделать ее счастливой, да ничего не стоило, а он взял и сдох, сука, тварь, предатель. У Калё случился приступ настоящего психоза, она рыдала, смеялась, ругалась последними словами, снова рыдала, и, даже убив и разорвав на мелкие куски надзирателя, она не смогла успокоиться и начала ходить взад-вперед перед камерой. А вот так дело не пойдет, он начал заметать следы, и сейчас придет моя очередь, подумал Иван. Он лежал на спине на полу, со сквозной дырой в пузе и, повернув голову, смотрел на все безобразия, вытворяемые его тюремщиком. Судя по фигуре и голосу, это был человек, неуравновешенный и визгливый, возможно даже, нетрадиционной сексуальной ориентации. Видел он в Монголии пару этих мудозвонов из ближайшего соцлагеря, думающих, что они исключительные и гениальные, а все кругом их недооценивают, они постоянно получали оплеухи от самой жизни, по практически любому поводу. Знакомым тюремщик не был, Иван точно видел его впервые в жизни. Быстро подумав обо всем этом, он издал громкий стон и перевернулся на правый бок, зажав ладонью дырку в брюхе. Радости властелина не было предела, его пленник оказался значительно крепче, чем обычные сущности, вот что значит быть высшим. Даже после деградации, у его организма осталась повышенная сопротивляемость явлениям, подумал он, желая привести тело пленника в состояние до удара молнии. Получилось неплохо, дыра в его кишках зарубцевалась на глазах, надо начинать думать головой, иначе точно сорвусь и нарушу повеление Кхита. Пришла в его голову умная мысль, пусть лучше лежит спокойно, чем приносить мне такие неприятности, и с этой новой мыслью властелин своей способностью усыпил пленника, очистил от крови и уложил на каменную кровать в камере. Затем он пожелал изменить его организм так, чтобы тот не потреблял пищу, а использовал в качестве нее энергию. Пленник не должен случайно проснуться, он пожелал создать для него приятные сновидения, основанные на его же воспоминаниях. Теперь об энергии. Как ему не было страшно перед бывшей высшей сущностью, но прошедшие годы помогли властелину понять, что Иван теперь обычная сущность. Пленник безопасен, и, в настоящем своем состоянии, ему не ровня, даже с полным запасом энергии, потому страх перед Кхитом пересилил в его сознании страх перед Иваном, даже без видимости внутренней борьбы. Властелин снял с него ограничивающий щит, влил 1/10 от своей энергии и ушел из подвала. За следующий месяц, пока полностью не выветрился испытанный им страх, властелин создал 10 обычных сущностей аккумуляторов и напихал в них энергии на 10 лет вперед с приказом каждой по очереди восполнять запас энергии Ивана. «Об этом паскудном ублюдке лучше вообще забыть, чем так подставляться», — подумал властелин и закрыл дверь в камеру, а затем и сам подвал с пленником, решив вернуться сюда через 10 лет. Это решение казалось очень правильным. Более ничто не будет отвлекать правителя империи тьмы от его главной функции – полного захвата мира и становления богом. Властелин вновь отправился в армию, и очень вовремя его гордость, его победоносная армада, встретила сильного противника и понесла огромные потери, не продвинувшись ни на метр. Враги, потеряв в боях первого года 5 возвышенных сущностей, поумнели, объединились в 3 команды и с успехом уничтожали его армию. От ударного кулака в более чем 1300 отделений осталось 700, за 7 лет его лишили половины армии, а он об этом даже ничего не знал. Но после встряски от страха за смерть пленника подобное не смогло напутать властелина, наоборот, он воспринял ситуацию как вызов его способностям и начал придумывать план действий. Первую команду, куда входил высший этой территории, он решил пока не трогать, сосредоточившись на второй и третьей. Он наблюдал на ними, поставлял под их атаки отделения, смотрел, изучал, думал, планировал. Основой их действий было следующее: наблюдение за местностью, нахождение места выхода на поверхность его отделения, ожидание на круге лифта его движения вниз, убийство всех солдат отделения в тоннеле, проход в пещеру взвода, его уничтожение и затем уничтожение всех 19 отправленных взводов подкрепления, убийство всех червей и их расчленение, затем выход на поверхность пройденным путем. Старший сержант оставался жив, но уже не боеспособен, атаки армии на этом направлении прекращались, враги переходили к следующей цели. Успеху врага способствовало объединение возвышенных в 2 группы по 5 сущностей, а его армию от полного разгрома спасали их лень и нежелание действовать на опережение. Старшие сержанты армии тьмы, уже имеющие опыт боевых действий, не вызывали подкрепления от соседней пещеры, абсолютно верно считая, что где не справились 20 взводов, остальным незачем убиваться о невозможное. Он их понимал и похвалил за правильные решения. Годы, проведенные на земле, не прошли даром для властелина, школа научила его думать, ублюдочные родители и тяжкая жизнь, выживать, пришла пора применить эти знания на практике. Властелин собрал в один кулак 80 отделений и подставил одно под третью команду врагов. Те его обнаружили и встали на месте спуска лифта ждать его ночного движения вниз. «Но в этот раз такого не будет, в этот раз вы все сдохнете», — злорадно подумал властелин и направил на пятерку возвышенных 50 отделений, по 100 солдат на каждого. Возвышенные окутались пленками щитов и начали, по одному, планомерно уничтожать его солдат. Для них не происходило ничего необычного, просто врагов на каждого было чуточку больше, они справятся, как это было последнее время. Но в этот раз их атаковали не так, как обычно. Быстрой атакой 5 отделений солдаты смогли разделить членов группы по одному, каждого из них окружило одно отделение, и солдаты атаковали возвышенного одновременно, опуская на его щит все свое оружие сразу. Убитого солдата тут же заменял свежий из следующего отделения. Такая карусель продолжалась до полного уничтожения возвышенного.